Глава 20. Когда Огонек вернулся с тренировки, лагерь выглядел получше. Грозовые коты группами и поодиночке весь день чинили, копали и отстраивали укрепления заново. Белоснежка и Златошейка по-прежнему восстанавливали стены детской, но внешняя стена лагеря, как прежде, с виду была крепкой и неприступной. Огонек, не мешкая, побежал через поляну посмотреть, не осталось ли свежей дичи. Дымок и Горчица как раз собирались в дозор. «Извини», — сказала Горчица, когда Огонек стал обнюхивать место, где оруженосцы обычно складывали свой ужин. «Мы съели двух последних мышей». Огонек пожал плечами. «Ладно уж, он потом сам себе наловит», и помчался к палатке оруженосцев. Клубок сидел, привалившись к старому пню, и облизывал переднюю лапу. «А где Горелый?» — спросил Огонек, усаживаясь рядом. «Еще не вернулся с тренировки», — отвечал Клубок. «Погляди-ка!» — и протянул Огоньку свою лапу, чтобы тот ее осмотрел. Подушечка была расцарапана и кровоточила. «Коготь послал меня ловить рыбу, а я наступил в воде на острый камень и порезался». «Рана глубокая. Надо бы показать пестролистой», — посоветовал Огонек. «Не знаешь, случайно, куда коготь послал Горелого?» «Понятия не имею. Я был по брюхо в холодной воде и не прислушивался», — сказал Клубок. Он встал и заковылял к пещере целительницы. Огонек уселся поудобнее и, уставившись на ворота лагеря, стал ждать Горелого. После подслушанного вчера разговора когтя и воителей он не мог отделаться от ощущения, что с его другом вот-вот случится что-то ужасное. Сердце у него упало, когда на поляне появился коготь один. Огонек подождал еще немного. Луна сияла почти над головой. Горелый уже должен был вернуться. Ох, почему Огонек не поговорил с синей звездой, когда у него была такая возможность? Он заметил возле пещеры предводительницы частокола и долгохвоста. Ему вовсе не хотелось, чтобы они слышали его жалобы. Коготь принес в лагерь добычу и поделился ею с Бураном. Воители поели перед своей палаткой. Огонек почувствовал, что тоже очень голоден, и стал размышлять, не пойти ли поохотиться в лесу. Кроме того, там он может встретить Горелого. И пока оруженосец раздумывал, что делать, в воротах лагеря показался Горелый. Огонек очень обрадовался. И не только потому, что в зубах приятель нес свежепойманную дичь. Черный котик подошел к Огоньку и положил перед ним свою добычу. «Тут хватит на всех троих», — гордо заявил он. «Думаю, и вкус у нее особый. Она с территории племени теней». Огонек аж пасть раскрыл от удивления. «Ты охотился на территории сумрачных котов? Такое я получил задание». «Коготь послал тебя охотиться на вражескую территорию?» У Огонька это в голове не укладывалось. «Надо сказать об этом синей звезде, это же очень опасно!» При упоминании о предводительнице Горелый покачал головой. Вид у него был затравленный, в глазах застыл ужас. «Смотри, никому не говори!» «Ладно», — шепнул он. «Я выжил и даже наловил еды. Ну и все, об этом можно забыть». «Это сегодня ты выжил», — взорвался Огонек. «Тихо, на нас смотрит коготь. Ешь и молчи», — шепнул другу Горелый. Огонек пожал плечами и стал жевать. Горелый ел торопливо, стараясь не встречаться с ним глазами. «Оставим еды Клубку?» — спросил он чуть погодя. «Он пошел к пестролистой», — проурчал Огонек с набитым ртом. «Он порезал лапу. Не знаю, когда вернется». «Хорошо. Оставь ему, что хочешь», — вздохнув, сказал Горелый слабым голосом. «А я что-то устал. Надо полежать». И он полез в палатку. Огонек остался возле пня один. Он сидел и смотрел, как лагерь готовится ко сну. Надо бы рассказать Горелому о подслушанном разговоре. Черный кот должен знать, что ему угрожает опасность. Коготь беседовал с Бураном, но краем глаза поглядывал на палатку оруженосцев. Огонек зевнул, чтобы убедить воителя, что очень устал, потом поднялся и пошел к Горелому. Горелый спал. но во сне нервно перебирал лапами и шевелил усами. Огонек догадался, что его друг видит сон. А то, что этот сон плохой, стало ясно, когда Горелый вдруг тоненько замяукал и завизжал. Неожиданно черный кот вскочил, выгнул спину дугой и стал бешено озираться вокруг, испуганно тараща свои и без того огромные глаза. Шерсть на нем стояла дыбом. «Успокойся ты, Горелый!» — принялся увещевать друга Огонек. «Ты дома, на своей постели, и здесь никого нет, кроме меня!» Горелый уставился на него, не видя и не узнавая. «Да я это, я!» — повторял Огонек. Горелый заморгал и, кажется, узнал приятеля, и весь дрожа, как подкошенный, упал на подстилку. «Горелый!» — хмуро сказал Огонек. «Я должен тебе кое-что рассказать. Я это случайно услышал, когда ходил в лес за диким чесноком». Горелый по-прежнему дрожал, уткнувшись носом в маховую подстилку, но Огонек не отставал. «Горелый, я слышал, как коготь говорил частоколу и долгохвосту, что ты предал грозовое племя. Он сказал им, что ты незаметно сбежал, когда мы ходили к истоку, и рассказал сумрачным котам, что наш лагерь не охраняется». Горелый повернулся к Огоньку. «Но я этого не делал!» — испуганно воскликнул он. «Конечно, не делал», — согласился Огонек. «Но частокол и долгохвост поверили. И еще коготь убедил их, что от тебя нужно избавиться». Горелый не мог произнести ни слова. Он задыхался от ужаса. «Почему коготь хочет так поступить с тобой, Горелый?» — осторожно спросил Огонек. «Он один из самых могучих воителей нашего племени. Чем ты ему помешал?» Огонек был уверен, что и сам знает ответ, но хотел услышать правду от самого Горелого и ждал, пока тот соберется с мыслями. Наконец, черный кот придвинулся к другу поближе и зашептал ему в самое ухо. «Потому что глашатай речного племени Желудь не убивал Ярохвоста. Это сделал коготь!» Огонек молча кивнул, и Горелый продолжил прерывающимся от волнения шепотом. «Ярохвост убил Желудя, и тогда...» «Ага, значит, коготь Желудя не убивал!» Не удержался Огонек, хотя не собирался перебивать Горелого. Горелый покачал головой. «Ну да, когда Ярохвост убил Желудя, коготь велел мне возвращаться в лагерь. Я хотел остаться, но он так рявкнул, что я от страха бросился к лесу. Я бы и вообще сбежал, но просто не мог уйти, пока шло сражение. Повернув назад, я стал осторожно пробираться к полю боя. Вдруг когтю потребуется моя помощь. Когда я вернулся, все воины речного племени бежали. Там остались только Ярохвост и коготь. Ярохвост смотрел, как удирает последний речной воин, а коготь...» Горелый замолчал. Ему трудно было говорить. «А коготь... он как вскочил на него и впился глашатую зубами прямо в шею. Ярохвост упал замертво. Тогда я побежал. Не знаю, заметил меня коготь или нет. Я просто бежал, бежал, пока не добежал до лагеря». «Почему же ты ничего не сказал синей звезде?» — спросил Огонек. «Она бы мне все равно не поверила». Горелый беспомощно захлопал глазами. «А ты? Ты мне веришь?» «Конечно верю», — решительно заявил Огонек. Он лизнул Горелого в лоб, успокаивая. «Да, надо найти способ как-то рассказать синей звезде о предательстве когтя». «Не бойся, я все улажу», — пообещал он. «А пока держись поближе ко мне и к клубку». «А клубок знает о том, что они хотят избавиться от меня?» «Нет, но я обязательно ему все расскажу». Горелый лег, подвернув под грудку лапы, и уставился прямо перед собой. «Ничего, ничего, Горелый!» — прошептал Огонек, уткнувшись носом в черную шерстку на тощей спине друга. «Я помогу тебе выпутаться из этой истории». Клубок вернулся на рассвете. Горчица и Дымок уже возвратились с ночного дозора и крепко спали, каждый в своем гнезде. «Привет!» — весело сказал Клубок. «Давно он не был таким бодрым и веселым». Огонек сразу проснулся. «Поправился?» — спросил он. Клубок лизнул друга в ухо. «Пестролистая наложила мне на раны от крысиных зубов какую-то дрянь и велела лежать тихо и не двигаться. Наверное, я заснул. «Кстати, надеюсь, этого зяблика для меня оставили? Я жуть как проголодался!» «Для тебя, для тебя!» Горелый вчера поймал. Коготь послал его... «Заткнитесь вы оба!» — проворчала горчица. «Некоторые, между прочим, пытаются заснуть!» Клубок нахмурился. «Идем, Огонек!» — предложил он. «У Чернобурки появились котята. Пойдем посмотрим на них!» Огонек замурлыкал от удовольствия. Наконец-то у грозового племени праздник. Он взглянул на спящего Горелого и направился к выходу из палатки. Они с Клубком побежали к детской. Рассветное солнце пригревало, Огонек довольно потянулся, чувствуя небывалую гибкость в спине и силу в лапах. «Кончай воображать!» — бросил Клубок, оглядываясь через плечо. Огонек перестал и помчался за другом. Возле детской сидел Буран, сторожа вход. «Вы пришли посмотреть новых котят?» — спросил он. Огонек кивнул. «Входить строго по одному, и придется подождать, потому что там сейчас синяя звезда», — предупредил охранник. «Ладно, тогда иди первый», — сказал Огонек. «А я пока сбегаю к Щербатой, все равно ждать». Он склонил перед Бураном голову и побежал к гнезду бывшей подопечной. Старая кошка умывалась. Она старательно терла шерстку за ушами, прикрыв глаза, чтобы не отвлекаться. «Говорят, кошки умываются к дождю», — не скрывая иронии, воскликнул Огонек. Щербатая открыла глаза. «Наслушался у двуногих глупых сказок», — фыркнула она. «Да и при чем здесь умывание, когда дождь и так собирается?» Огонек обрадованно повел усами. «Хочешь посмотреть на малышей Чернобурки?» — спросил он. Щербатая замерла, потом покачала головой. «Не думаю, что там меня ждут». «Но они знают, что ты спасла», — начал Огонек. «Кошка очень нервничает, произведя на свет потомство, особенно если это ее первый помет. Думаю, я воздержусь от визита вежливости», — ответила Щербатая тоном, не допускавшим возражений. «Ну, как хочешь. А я хочу посмотреть. Это ведь добрый знак появления в лагере новых котят». Щербатая пожала плечами. «Иногда», — пробормотала она. Огонек развернулся и направился обратно к детской. Солнце скрылось за облаками и стало прохладнее. Резкий ветер трепал его шерсть и раскидывал по поляне желтые листья. Синяя звезда сидела у входа в детскую. За ее спиной в узком лазе мелькнул и исчез пушистый хвост Клубка. Кошка поздоровалась. «Ты пришел посмотреть будущих воителей грозового племени, Огонек?» — спросила предводительница. Голос у нее был грустный и усталый. Огонек удивился. «Как же так? Ведь котята — добрый знак для племени». «Ага, мне бы хотелось их увидеть», — сказал он. «Ладно, но после этого зайди ко мне». «Хорошо, синяя звезда». Синяя звезда медленно побрела к скале. Огонек посмотрел ей вслед. Опять у него появилась возможность поговорить с предводительницей наедине. Да поможет ему звездное племя. Клубок вылез из детской. «Они такие миленькие! Я есть хочу. Пойду поймаю чего-нибудь. Оставлю и на твою долю», — пообещал он, кивнул Огоньку и помчался прочь. Огонек попрощался с другом и взглянул на Бурана. Тот кивнул, это был знак, что он может войти в детскую. Огонек протиснулся в узкий лаз. В теплом чернобуркином гнезде жались друг к другу четыре крохотных котенка. Трое были светло-серыми с темными крапинками, вылитая мать, а один котик был темно-серым. Малыши мяукали и пищали, ползая возле чернобуркиного живота. Глаза их были плотно закрыты. «Как ты себя чувствуешь?» — шепотом спросил Огонек. «Немножко устала», — ответила Чернобурка и с гордостью посмотрела на свое потомство. «Зато котята все сильные и здоровые. Для грозового племени это счастье», — прошептал Огонек. «Я рассказал о твоих малышах Щербатой». Чернобурка ничего не ответила, но Огонек заметил тревогу, мелькнувшую в глазах королевы, когда она притянула к себе поближе уползавшего малыша. Сердце Огонька взволнованно забилось. Может, синяя звезда и приняла Щербатую в грозовое племя, но, похоже, не все доверяют старой кошке. Он нежно ткнулся носом в бок Чернобурки, потом развернулся и выбрался на поляну. Предводительница племени ждала огонька у входа в свою пещеру. Рядом сидел Долгохвост. Суровый воитель мрачно уставился на огонька. Не обращая внимания на молчаливое предупреждение телохранителя, оруженосец вопросительно взглянул на синюю звезду. «Входи», — сказала предводительница, и первая вошла в пещеру. Огонек поспешил за ней. Долгохвост встал, намереваясь последовать за ними. Синяя звезда оглянулась. «Думаю, с огоньком я буду в безопасности». Долгохвост постоял в нерешительности, потом опять уселся у входа. Огонек никогда не был в пещере синей звезды. Вход в нее загораживали плети лишайника. «У Чернобурки такие славные котята», — сказал он. Синяя звезда была серьезна. «Может, они и славные, но это означает, что теперь у нас больше голодных ртов, а ведь скоро начнется сезон голых деревьев». Огонька сильно удивил ее безрадостный тон. Предводительница взглянула ему в глаза. «Нет-нет, не слушай меня». Синяя звезда покачала головой. «Первый холодный ветер всегда наводит на меня страх. Ну же, не стесняйся, устраивайся поудобнее». Она кивнула на сухой песчаный пол. Огонек лег и вытянул перед собой передние лапы. Синяя звезда не спеша свернулась на своей маховой подстилке. «У меня до сих пор все болит после вчерашней тренировки», — призналась она, устраиваясь поудобнее. «Ты хорошо сражался, юный оруженосец». Но на сей раз огонек не растаял от ее похвалы. Сердце его бешено колотилось. Настал самый подходящий момент, чтобы рассказать предводительнице всю правду о когте. Он поднял голову, приготовился, но синяя звезда заговорила первой, глядя мимо огонька куда-то в дальний угол палатки. «Я до сих пор чую затхлый запах сумрачных котов», — вздохнула она. «Вот уж не думала, что доживу до того дня, когда в лагерь грозового племени вломится враг». Огонек кивнул в знак согласия, чувствуя, что синяя звезда хочет сказать что-то еще. «Так много смертей», — вздохнула она. «Сначала Ярохвост, потом Львиногриф. Я благодарна звездным предкам за то, что оставшиеся воители сильны и преданы племени. По крайней мере, пока у нас такой глашатай, как коготь, грозовое племя сумеет защитить себя». При этих словах сердце у огонька упало, а по его жилам пробежал леденящий холод. Синяя звезда продолжала. «Знаешь, когда коготь был юным воином, я его побаивалась. Слишком много в нем страсти и напора. Такую энергию нужно уметь направлять. А теперь я с радостью вижу, что коты нашего племени очень уважают и ценят его. Да, он честолюбив, но это делает его одним из самых храбрых котов, с которым мне когда-либо доводилось сражаться бок о бок». Огонек понял, что не выскажет синей звезде своих сомнений. Во всяком случае, не сейчас, когда она видит в когте надежду и опору грозового племени. Придется самому спасать Горелого. Огонек глубоко вздохнул и прикрыл веки. Если синяя звезда посмотрит ему прямо в глаза, она не заметит в них и тени разочарования. Потом предводительница сказала спокойно и очень серьезно: «Ты знаешь, Звездолом еще вернется. На совете он ясно дал понять, что хочет получить право охотиться на территориях всех племен. Один раз мы от него отбились, отобьемся и в другой», — заметил огонек. «Это верно», — кивнула синяя звезда. «Наше племя ценит твою храбрость, огонек». Она помолчала и лизнула рану на боку. «Я думаю, ты должен это знать. В битве с крысами я потеряла не пятую жизнь, а седьмую». Огонек взволнованно поднял голову. Синяя звезда продолжала. «Пусть грозовое племя думает, что это была моя пятая жизнь, потому что я не хочу, чтобы за меня волновались. Но еще две жизни, и я уйду от вас к звездным предкам». Мысли в голове огонька велись волчком. Зачем она ему об этом рассказывает? «Спасибо тебе, синяя звезда, за то, что сказала», — почтительно произнес он. Синяя звезда кивнула. «Я так устала», — вздохнула она. «Я отпускаю тебя, и я надеюсь, огонек, что ты никому не передашь нашу беседу». «Разумеется, синяя звезда», — ответил оруженосец, носом отодвигая полог из серых лишайников. Долгохвост все так же сидел у входа в пещеру предводительницы. Огонек с важным видом прошествовал мимо. Он был сильно озадачен услышанным, и начало и конец разговора с предводительницей стали для него полной неожиданностью. Вдруг оруженосец замер. В детской кто-то страшно закричал. На поляну выскочила Белоснежка, хвост трубой, глаза вытаращены. «Котята! Кто-то похитил моих котят!» Коготь моментально оказался рядом и распорядился. «Быстро обыскать лагерь! Буран, оставайся на месте! Воители, осмотрите ограду лагеря! Оруженосцы, обыщите все палатки!» Огонек кинулся в ближайшую палатку, палатку воителей. Там никого не было. Он выбрался наружу и помчался к палатке оруженосцев. Горелый клубок уже обыскивали ее изнутри, отодвигая подстилки и обнюхивая все углы. Дымок и горчица проверяли жилище старейшин. Огонек не стал им мешать и обнюхал один за другим все кусты, заглядывая под ветки и не обращая внимания на крапиву, которая больно стрекала его по носу, а колючки кустов царапали уши. Котят нигде не было. Огонек обвел взглядом границу лагеря. Воители сновали вдоль живой изгороди, нервно принюхиваясь. Вдруг вдали у неохраняемой части изгороди огонек заметил щербатую. Она пыталась протиснуться в узкий лаз ограждения. «Учуяла что-то», — решил огонек и бросился к ней, но кошка быстро юркнула в щель, только кончик хвоста мелькнул и исчез. Огонек принюхался. Котятами не пахло, только кошачьим страхом. «Чего испугалась щербатая?» — недоумевал он. Из кустов позади детской послышался мяв когтя. Все кошки и коты племени во главе с Белоснежкой помчались туда. Столпившись, грозовые коты пытались разглядеть что-нибудь за валежником и низко свисавшими ветками. Огонек протиснулся вперед и увидел замершего над кучкой пестрого меха когтя. «Пестролистая!» Огонек глядел на неподвижное тело и не верил собственным глазам. Гнев поднимался в нем, как темная туча. В ушах стоял звон. «Кто это сделал?» Сквозь толпу проскользнула синяя звезда и склонилась над целительницей. «Ее сразил удар воителя», — заявила она. Огонек нагнулся и заметил на шее пестролистой одну единственную ранку. Голова у него закружилась, перед глазами поплыл туман. Откуда-то из задних рядов донесся невнятный шум, переросший в пронзительный мяв. «Щербатая сбежала!»